как не любить? Тебя простор небесный ты наполняешь чисто синевой простор земной, а сердце новой песней в душу льешь надежду и покой. Простор земной, а сердце новой песней в душу льешь надежду и покой. Пылает солнце яркими лучами, луна и звезды свой свершают путь, как корабли под всеми парусами по синей глади облака плывут, как корабли под всеми парусами по синей глади облака плывут. Как не любить тебя, край беспредельный, к тебе Христос вознесся от земли, и за детьми своими в день последний Он обещал во славе вновь прийти. И за детьми своими в день последний Он обещал во славе вновь прийти. Для нас земля в бессмертие дорога, но трудная подчас ее стезя. На ней мы странники, и слава Богу, что над землей есть вечность небеса. На ней мы странники, и слава Богу, что над землей есть вечность небеса. Как не любить тебя, простор небесный ты наполняешь чисто синевой простор земной, а сердце новой песней в душу льешь надежду и покой. Простор земной, а сердце новой песней в душу льешь надежду и покой.